довольно повернуть некий диск, и перед глазами заново разыграется все преступление с начала до конца. Поначалу существование столь прозорливых инструментов изрядно перепугало законопослушных граждан. Сверхправители успели изучить очень многие, но испуга они не предвидели. Пришлось разъяснить людям, что никто из них не сможет подглядывать и подслушивать секреты соседа, а над считанными аппаратами, переданными в человеческие руки, установлен строгий контроль. К примеру, телепередатчик Руперта Бойса работает только в пределах заповедника, и действие его касается только Руперта и Майи. Серьезные преступления изредка бывают, но газеты мало ими занимаются. В конце концов, воспитанному человеку вовсе не хочется читать про чужие грехи. Люди работают теперь в среднем всего часов 20 в неделю, но уже в полную силу. Труда однообразного, чисто механического, больше почти не существует. Слишком ценен человеческий разум, нелепо тратит его на то, что могут выполнить 2-3 тысячи транзисторов, несколько фотоэлементов, да печатные схемы общим объемом в кубический метр. Иные заводы неделями работают самостоятельно, и ни одна живая душа туда не заглядывает. Дело людей — обнаружить неисправность, принять решение и составить план новых предприятий. Все остальное выполняют роботы. Появись столько досуга в прошлом веке, перед человечеством стали бы головоломные задачи. Теперь почти